СНВ-1. Договор, который опоздал. При том, что договор по РСМД представлял собой выдающиеся достижения в сфере разоружения, у Михаила Горбачева были основания для того, чтобы всеми возможными средствами пытаться ускорить работу над договором по сокращению стратегических наступательных вооружений. Ракеты средней и меньшей дальности составляли около 10% ядерных боезарядов каждой из сторон, и после ликвидации этих ракет СССР и США располагали по 12-15 тысяч ядерных боеприпасов на стратегических носителях. Это означало, что договор РСМД при всей его важности не мог изменить сути системы взаимоотношений двух сверхдержав, которая, как ни крути, продолжала основываться на гарантии взаимного уничтожения. Горбачев же полагал, может быть, излишне романтично, что если угроза ядерного апокалипсиса исчезнет, кардинально изменится и отношение к СССР, наступит эра сотрудничества и процветания. Заключив договор СНВ, он мечтал обеспечить доверие Запада, которое все не приходило и не приходило. Договор СНВ-1, который Алексей Арбатов называет «Великой французской революцией в сфере ядерного разоружения», был подписан 31 июля 1991 года, меньше чем за 3 недели до августовского путча, и он уже не смог сыграть ту политическую роль, на которую рассчитывал Михаил Горбачев. Актуальные проблемы российско-американских отношений и сокращение наступательных вооружений. Стенограмма лекции А.Г. Арбатова, состоявшейся 21 февраля 2002 года в Московском физико-техническом институте для слушателей курса. Сайт armscontrol.ru. Мучительная работа над договором шла около 10 лет. Ее трудность объяснялась несколькими взаимосвязанными факторами. Прежде всего, конечно, сложность самой задачи. Ядерные потенциалы двух стран были относительно равны по своей разрушительной мощи, однако у них была совершенно различная структура. Уровень же взаимного недоверия был таков, что высшее руководство ставило перед переговорщиками труднодостижимую задачу. Даже после радикальных сокращений ядерный паритет должен был носить не только качественный, каждая из сторон должна была сохранить способность в ответном ударе причинить другой неприемлемый ущерб, но и количественный характер. То есть при совершенно несовпадающей структуре ядерных сил СССР и США, различной номенклатуре и способах применения средств доставки, необходимо было найти некие общие знаменатели, которые позволили бы уравнять межконтинентальные ракеты и стратегические бомбардировщики, авиабомбы и крылатые ракеты. И вести сокращение надлежало только основываясь на этой формуле. Одновременно разрабатывались беспрецедентные меры взаимного контроля и проверки. При этом и Москве, и Вашингтону хотелось, чтобы партнер сократил побольше вооружений, а самим ликвидировать поменьше. Так США объявляли наиболее дестабилизирующими советские тяжелые ракеты, а СССР настаивал на особо опасном характере американских крылатых ракет большой дальности. Кроме того, работа над СНВ-1 была серьезна, может быть, в большей степени, чем работа над любым другим советско-американским соглашением, осложнена политическими обстоятельствами. На заключительном этапе она происходила в условиях распада СССР и советских институтов, парада суверенитетов союзных республик, формирования оппозиции в Верховном Совете, отказа от политической монополии КПСС, жесткой общественной критики прошлого и настоящего СССР. Переговоры о разоружении давали аргументы всем противоборствовавшим политическим силам. Демократы обвиняли Кремль и военных в намеренном саботаже процесса освобождения планеты от оружия, которое могло уничтожить на ней саму жизнь. Консерваторы, наоборот, говорили о предательстве Горбачева и его соратников, которые жертвовали интересами обороны и безопасности государства во имя ложных, на их взгляд, общечеловеческих ценностей. При этом отношения между военными и Горбачевым, а также МИДом, обострились до предела. Трагическая судьба маршала Ахрамеева, который играл ключевую роль в работе над договором, стала символом этих противоречий. Непростым был подход и американской стороны. В виде сложности, которые переживал Михаил Горбачев, и в целом, сочувствуя ему, руководители США предпочитали все же занимать выжидательную позицию. Более того, чем на большие уступки на переговорах шел СССР, тем жестче становилась американская сторона. Логика была довольно циничной. Горбачев больше, чем мы, заинтересован в наискорейшем заключении договора. Стало быть, подождем. Казалось, что с уходом Рональда Рейгана дела должны пойти быстрее. Ведь Джордж Буш был совсем не так привержен стратегической оборонной инициативе, попытка реализовать которую и создавала главный тупик на переговорах. При нем амбициозная СОИ довольно скоро превратилась в куда более скромную, глобальную защиту от ограниченных ударов. Теперь речь шла о перехвате не более чем 200 боеголовок. Впрочем, и эта программа предполагала вывод в космос средств перехвата, а значит, прямо вела к нарушению договора по ПРО. Прочие же спорные моменты представлялись близкими к разрешению. Однако и после смены хозяина Белого дома переговоры заняли еще 2.5 года. Прежде всего, сам Джордж Буш, хоть и относился очень хорошо к Горбачеву, в чем и заверял советского лидера в ходе знаменитого «разговора в машине» при его отъезде из Вашингтона в декабре 1987-го, считал, в отличие от Рейгана, необходимым сохранение ядерного оружия. Подробнее смотри Павел Палащенко, «My years with Gorbachev and Shevardnadze», The Pennsylvania State University Press, 1997. Его советник по национальной безопасности генерал Брент Скоукрофт, а также министр обороны Дик Чейни и директор ЦРУ Роберт Гейтс беспокоились, что президент, преисполненный желание помочь Горбачеву, может поддастся на советские ходы по поводу СНВ. Последнее, что хотел бы видеть Скоукрофт, это преждевременный и иллюзорный прогресс в контроле над вооружениями, который дал бы демократам в Конгрессе оправдание отказа от финансирования МБР-МХ, бомбардировщика Б-2 «Стелс» и прочих компонентов программы стратегической модернизации, писали Майкл Бешлос и Строуп Телбот в книге «На самом высоком уровне. Закулисная история окончания Холодной войны». Не будем забывать, что никто иной, как Скоукрофт, возглавлял при Рейгане комиссию, которая фактически эту программу разработала. Советник президента являлся одним из главных тормозов переговоров. В Женеве Ричард Берд, глава делегации США на переговорах по СНВ, пребывал в полной растерянности. Он направлял в администрацию одно предложение за другим относительно того, как решить застопорившиеся вопросы. Он достигал предварительных договоренностей со своим советским коллегой Юрием Назаркиным, и все это отклонялось Вашингтоном, часто по личному распоряжению Скоукрофта. Стоило переговорщикам найти выход из одного тупика, как тут же возникал другой. Долгое время таким тупиком был вопрос о взаимосвязи между сокращением стратегических вооружений и соблюдением положений договора по ПРО. Одновременно возник вопрос относительно правил засчета стратегических бомбардировщиков с крылатыми ракетами большой дальности, а также тех, что оснащены ракетами SRAM и авиабомбами. Долго спорили о том, как учитывать крылатые ракеты морского базирования. Наконец, уже под самый конец переговоров, никак не могли решить проблему разгрузки. Договориться о правилах сокращения количества РГЧ и Н на баллистических ракетах. Меня уже было не одурачить. Я знал, что через несколько дней появится нечто еще более эзотерическое. Казалось бы, безобидная маленькая проблема превратится в большую, и тогда станет политическим вопросом, превратится в настоящую головоломку для лидеров, не обладавших техническими знаниями. Они часто не могли вырваться из этого порочного круга. Детали торжествовали над политическими решениями, и политика оказывалась бессильной, с горестью писал Павел Палащенко. Надо признать, что, казалось бы, прагматичный на первый взгляд подход американской стороны, а работа над СНВ была здесь лишь частным случаем, обернулся стратегической близорукостью. Договор СНВ-1, при работе над которым американцы выжили все мыслимые уступки, был подписан тогда, когда потерял всякий политический смысл. Советский Союз, доверие к которому со стороны США и должно было укрепить это соглашение, доживал последние дни. Но вернемся в декабрь 1987 года. Когда Горбачев и Рейган подписывали исторический договор по РСМД, обменивались речами на различных мероприятиях, в Государственном департаменте вели многочасовые переговоры маршал Сергей Хромеев и посол Пол Ницце. Они хорошо знали друг друга, испытывали взаимное уважение. Перед ними стояла очень непростая задача. Надо было составить совместное заявление, которое представляло бы собой дорожную карту для дальнейших переговоров по СНВ. В этом заявлении нужно было, во-первых, найти какую-то формулировку, которая примеряла бы, в принципе, противоположные точки зрения на взаимосвязь сокращения стратегических наступательных вооружений и соблюдение договора по ПРО. СССР, по требованию военных, отстаивал узкое толкование договора, которое, в принципе, запрещало вывод в космос любых оборонительных систем. Американцы же были обречены следовать требованию Рейгана о том, что нельзя принимать на себя какие-либо обязательства, которые ограничили бы возможность реализации СОИ. При этом отметим, что тема СОИ порядком поднадоела уже и Рейгану, и Горбачеву. На этот раз эти споры не были продолжительными и не носили прежнего запала. Эти двое походили на актеров, устало декламирующих знакомый текст пьесы, в то время как премьеру было решено отложить на неопределенный срок. Не без иронии констатирует Джек Мэтлок, бывший тогда американским послом в Москве. Стоило Рейгану завести старую песню о намерении при любых обстоятельствах создать Сои, Горбачев, вопреки обыкновению, не стал пускаться в долгие рассуждения об опасности милитаризации космоса. Он резко бросил. «Господин президент, делайте то, что вы считаете нужным. И если в конце концов сочтете, что система, которую вы хотите создать, действительно работоспособна, действуйте. Я не собираюсь вам говорить, что надо делать». «Я думаю, что вы просто выбрасываете деньги на ветер, но если это то, что вы хотите, делайте. Мы движемся в другом направлении, и мы сохраняем наш выбор делать то, что в наших интересах, и то, что мы считаем необходимым. Полагаю, что мы сможем сделать это с меньшими затратами и с большей эффективностью». Олег Гриневский, перелом от Брежнева к Горбачеву. Генсеку было понятно. Из-за непримиримости позиций заключить договор СНВ в ходе назначенного на лето 1988 года визита американского президента в Москву не удастся. Стало быть, следует сконцентрироваться, собственно, на сокращении наступательных вооружений, расширить задел, сделанный в Рейкьявике, договоренность о потолке в 1600 носителей и 6000 боезарядов и перейти к подуровням СНВ. Первой целью было определение общего количества МБР и БРПЛ. Сергей Хромеев на заседаниях «Большой пятерки» в Москве яростно доказывал, что ни при каких обстоятельствах военные не могут согласиться на подуровень по МБР и БРПЛ меньше, чем 5000 боеголовок. При оценке эффективности ответного ядерного удара наличие 200 или даже 100 ядерных боезарядов может сыграть решающую роль. Кроме того, 5000 – это для нас порог, ниже которого придется либо ломать нашу структуру СНВ, либо идти на фактический отказ от паритета с США. И то, и другое неприемлемо. При этом маршал лукавил. Он знал, что эти самые 200 боезарядов представляют собой избыточные требования. Цитата. «Мы добиваемся под уровня для МБР и БРПЛ не менее чем в 5100 боеголовок, так как для КРВБ нас устраивает под уровень в 900-1000 боезарядов. Эта позиция записана у нас и в директивах на предстоящие переговоры. Однако наши планы развития МБР и подводных лодок с БРПЛ на будущее допускают иметь под уровень боезарядов для них в 4800-4900 единиц. Таким образом, разницу в 200-300 боезарядов, не отраженную в директивах на переговоры, Горбачев имеет как бы в своем резерве и может при необходимости пойти на уступку без ущерба для нашей безопасности. При этом, подчеркнул я, об этом никто не знает, кроме него самого, министра обороны и начальника генштаба. Генсек принял это к сведению, сказав «посмотрим, как это можно будет использовать в Вашингтоне», и добавил, чтобы я об этом никому не говорил. Сергей Хромеев, Георгий Корниенко, глазами маршала и дипломата. Критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. 9 и 10 декабря Хромеев и Ницце вместе с делегациями работали по 14-15 часов в сутки и поэтому пропустили большую часть протокольных мероприятий. В результате произошел чрезвычайно важный размен. Советская сторона согласилась сократить наполовину количество своих тяжелых ракет. Теперь для них вводился отдельный подуровень. У американцев, напомню, таких ракет не было вовсе. Он составлял 154 ракеты и 1540 боеголовок. В то же время по крылатым ракетам морского базирования было зафиксировано такое положение. Установить предельное количество таких ракет и вести поиск взаимоприемлемых и эффективных методов контроля за осуществлением таких ограничений, что могло бы включать использование национальных технических средств, мер на основе сотрудничества и инспекцию на местах. США впервые согласились зафиксировать количество своих КРМБ, хотя в общий засчет СНВ они не входили. Не было определено и предельное количество. Но очень серьезной подвижкой было принципиальное согласие американцев хоть на какое-то ограничение своих морских вооружений. Однако по-прежнему не удавалось согласовать под уровень по МБР и БРПЛ. СССР требовал 5100 боезарядов, а США – 4800, и сформулировать общее отношение к соблюдению договора по ПРО. Хромеев настаивал на том, чтобы зафиксировать взаимное обязательство соблюдать договор по ПРО с формулировкой в том виде, как он был подписан в 1972 году. Ницце решительно не соглашался. Глубоким вечером 9 декабря Горбачев совещался по этому поводу со своим окружением. Шеварднадзе был за то, чтобы выбросить формулу «соблюдать договор ПОПРО» в том виде, как он был подписан в 1972 году. А Хромеев требовал сохранить ее. «Полемика, а иногда и перепалка, были очень острыми и бескомпромиссными», вспоминал Хромеев. Если иметь в виду довольно сухой, если не сказать канцелярский стиль маршала, то можно представить, какой остроты достигала та дискуссия. А Хромееву в конце концов удалось одержать верх, ну или он так подумал. Однако генсек выразил явное неудовольствие тем, что обтекаемую формулу найти не удается. Обращаясь к Шеварднадзе и ко мне, он сказал: «Если вы не договоритесь с Шульцем и Ницце, чтобы эта формулировка была оставлена в совместном заявлении, весь разоруженческий раздел из заявления придется изъять, но это сильно снизит ценность документа и визита в целом. Договаривайтесь о последней встрече с Ницце и постарайтесь решить вопрос. Это очень важно», – писал Хромеев. Переговорщики встретились на следующий день в Белом доме. Времени у них было немного, а споры ни к чему не приводили. В конце концов, Хромеев предложил свести все к предложению о том, что президенты обменялись мнениями по основным вопросам разоружения, просто перечислив их. При этом, признается маршал, он неотступно думал, как бы, используя свой резерв, добиться сохранения советской формулировки по договору ПОПРО. И тут произошло неожиданное. Ницце неожиданно заявил: «Как вы смотрите, маршал, на следующий вариант? США соглашаются с включением фразы «соблюдать договор ПОПРО» в том виде, как он был подписан в 1972 году. А СССР снижает под уровень на боезаряды для МБР и БРПЛ с 5000 до 4900 единиц. Помню разговор с Горбачевым в Москве, я знал, что это предложение для нас приемлемо, но сказать об этом не имел права. Согласие мог дать только Горбачев. Поэтому ответил Ницце: «Я должен немедля доложить об этом генеральному секретарю. Не знаю, как он отреагирует на это, но мое личное мнение, что такое предложение может быть принято». На языке дипломатии выраженное таким образом мнение для партнера всегда означает, что вырисовывается возможность договоренности, вспоминал Хромеев. Поскольку чудес не бывает, особенно на переговорах по ядерному разоружению, можно предположить, что более неискушенный в дипломатии советский военачальник чем-то намекнул на возможность такого размена. Нельзя исключать, что Горбачев в каком-то разговоре указал на такую возможность. Но не успел маршал порадоваться своей ловкости переговорщика, как Ницце огорошил его: «Нет, считайте, что это был мой личный зондаж. Договориться на этой основе нельзя». Хромеев, не привыкший к подобному стилю, явно раздосадован. Пришлось в ответ сказать моему партнеру, что такой зондаж на нашем уровне не вполне приемлем. Но раз уж он произошел и ни к чему не привел, давайте будем считать, будто его и не было. Но Ницце неожиданно, уже в присутствии глав дипломатических ведомств, повторил свое взятое было назад предложение о размене. А Хромееву ничего другого не оставалось, как разъяснить ситуацию Шеварднадзе и предложить доложить президентам. Согласованный текст выглядел таким образом. С учетом подготовки договора по СНВ, руководители двух стран поручили своим делегациям в Женеве выработать договоренность, которая обязала бы стороны соблюдать договор ПОПРО в том виде, как он был подписан в 1972 году, в процессе осуществления исследований, разработок и при необходимости испытания, которые разрешаются по договору ПОПРО, и не выходить из договора ПОПРО в течение согласованного срока. Одновременно в другой части этого раздела совместного заявления, где речь шла о подуровне боезарядов для МБР и БРПЛ, была проставлена цифра 4900 единиц. Американская сторона излагает эту историю совершенно иначе. Хромеев, мол, взял и просто так согласился уменьшить количество боеголовок МБР и БРПЛ в обмен на смягчение языка в заявлении о будущем договора ПОПРО. По версии Ницце, спор же был из-за того, что советская сторона требовала записать обязательство соблюдать договор ПОПРО, как он был подписан в 1972 году и ратифицирован. И американская сторона требовала где убрать слова «ратифицирован», объясняя это возможными сложностями с Сенатом. За несколько дней до саммита Рейган, скрипя сердце, подписал закон, который не только существенно урезал финансирование СОИ, но и содержал требования, чтобы администрация придерживалась традиционной трактовки договора ПОПРО. Шульц объяснял Шеварднадзе, что в таком контексте ссылка на ратификацию будет выглядеть как попытка Москвы вмешаться во внутренние дела США. Компромисс, впрочем, оказался более чем зыбким. Буквально через несколько дней после саммита к каждая из сторон стала настаивать на выгодной для себя интерпретации этого положения, исходя из собственного понимания довольно туманного текста. Причем американские комментаторы вели речь даже об особо хитро расставленных запятых. Вот этот текст, который в официальной интерпретации со стороны США будто бы разрешал развертывание сои. Taking into account the preparation of the Treaty on Strategic Offensive Arms, the leaders of the two countries also instructed their delegations in Geneva to work out an agreement that would commit the sides to observe the ABM Treaty as signed in 1972, while conducting their research, development and testing as required, which are permitted by the ABM Treaty, and not to withdraw from the ABM Treaty for a specified period of time. Intensive discussions on strategic stability shall begin not later than 3 years before the end of the specified period, after which, in the event the sides have not agreed otherwise, each side will be free to decide its course of inside action. Георгий Корниенко, суперпрофессионал школы Громыко, отстраненный Горбачевым от переговоров с США и отправленный в почетную ссылку в Международный отдел ЦК, считал, что ошибка была допущена теми дипломатами, которые должны были проверить аутентичность английского и русского вариантов текста. В русском тексте совместного заявления принципиально важная формулировка об обязательстве сторон соблюдать договор ПОПРО в том виде, как он был подписан в 1972 году в процессе осуществления исследований, разработок и испытания, которые разрешаются по договору ПОПРО, действительно давала основание для нужного нам понимания, поскольку слова «испытания, которые разрешаются» можно было толковать как однозначно только те испытания, которые разрешаются по договору ПОПРО, и тем самым как исключающие возможность проведения противоречащих этому договору испытаний в рамках программы СОИ. Однако американцы не только воспротивились включению слова «те» в русский текст, что сделало бы однозначно ясным смысл этого положения, но сформулировали эту часть фразы в английском тексте таким образом, что грамматически точный перевод ее на русский язык должен был бы звучать не «испытания, которые разрешаются по договору ПОПРО», а «испытания, каковые разрешаются по договору ПОПРО». Иными словами, по-английски получалось, будто любые испытания как таковые, то есть в рамках программы СОИ, разрешаются договором ПОПРО. Сергей Ахрамеев, Георгий Корниенко, глазами маршала и дипломата. Даже если дела обстояли именно так, маршал Ахрамеев из этого не делал трагедию и вполне адекватно оценивал ситуацию. В течение 8-10 декабря по ходу переговоров и нам, и американцам, становилось ясно, что по проблеме договора ПОПРО, а следовательно и о будущем американской программы СОИ, договориться не удастся. Поэтому стороны начали искать такую формулировку договоренности, которая позволила бы все-таки выработать рамочную договоренность для будущего договора по СНВ. Результатом этих совместных поисков и явилась приведенная выше формулировка. При этом каждая сторона, во всяком случае ее профессионалы, молча исходила из того, что понимание согласованной формулировки о договоре ПОПРО будет различным. Споры по ней будут продолжаться. Представлялось, однако, важным, что рамочная договоренность по остальным вопросам будущего договора по сокращению СНВ была достигнута и официально зафиксирована. Таким образом, шедевр дипломатической ловкости, по поводу которого исследователи ломают копья более 30 лет, с самого начала не вводил в заблуждение участников переговоров. Он представлял собой, как не без иронии написал Гриневский, конструктивную двусмысленность. Переговорщики прекрасно понимали, что намеренно туманные и путанные фразы должны скрыть принципиальные разногласия. Однако у генерального секретаря были все основания заявить на заседании Политбюро. Удалось заморозить СОИ. Для нас это время нужно для сокращения разрыва. Сегодня можно уверенно констатировать, это был стратегический успех. СОИ было суждено благополучно умереть, что и позволило подписать важнейшее соглашение о сокращении ядерных вооружений. Договор ПОПРО просуществовал до 2001 года, то есть еще 14 лет, а не 70, чего добивался Советский Союз. Разумеется, никто не ждал, что эти противоречия удастся разрешить при подготовке к визиту Рейгана в Москву, который состоялся 29 мая 2 июня 1988 года. Всем было понятно, договор СНВ будет дорабатывать и подписывать следующая администрация США. В ходе саммита не было подписано существенных соглашений. стороны обменялись ратификационными грамотами по договору РСМД и одобрили соглашение о предупреждении о пусках баллистических ракет. Стоило Рейгану попытаться завести старый разговор о том, что от Сои не исходит угрозы, как Горбачев холодно предложил переменить тему. Ахрамеев встречался с Ницце, однако на сей раз они обошлись без ночных бдений. Торопиться было некуда. В ситуации, когда никто не ждал от переговорщиков прорывов, рабочая группа сконцентрировалась на предельно ясной задаче – систематизировать разногласия. В двух документах были зафиксированы. В первом – разногласия, касающиеся МБР. Во втором – разногласия, касающиеся ТБ и КРВБ большой дальности в ядерном и обычном снаряжении. Продолжались и споры по крылатым ракетам морского базирования большой дальности. Согласившись на то, что этому виду вооружений должен быть установлен некий потолок, американцы не могли назвать конкретную цифру. Более того, ссылаясь на специфику ВМС, утверждали, что не видят возможности для организации проверок. Вспоминая, как Рейган все время повторял по-русски «доверей, но проверей», Ахрамеев иронизировал. «Ваш президент, наверное, думает, раз это русская пословица, то относится она к русским системам вооружений. Или, может быть, он думает, что мы должны доверять, а американцы проверять?» Традиционный тайм-аут в переговорах, вызванный сменой администрации, советская сторона провела в спорах о том, как вывести работу над договором из тупика. Главным препятствием была связка между будущим договором СНВ и договором ПАПРО. Твердокаменная и, замечу, довольно трудно объяснимая позиция СССР заключалась в том, что договор об ограничении противоракетной обороны должен соблюдаться в том виде, как он был подписан в 1972 году. Американские варианты широкого толкования, которые позволяло бы реализовать развертывание систем перехвата в космосе, решительно отвергались. Не разрешив эту проблему, двигаться дальше было невозможно в принципе. «До тех пор, пока мы соглашались с этой увязкой», писал Джеймс Бейкер, ставший госсекретарем в новой администрации, «любой прогресс, достигнутый по вопросам СНВ, был чисто гипотетическим». Джеймс Бейкер, «The Politics of Diplomacy», «Revolution, War and Peace», 1989-1992, 1995 год. В конце концов, это поняли и в советском руководстве. «В какой-то момент, — писал Павел Палащенко, — стало ясно, что наши требования формальной увязки двух областей контроля над вооружениями, наступательных и оборонительных стратегических вооружений, стало контрпродуктивным. Еще более контрпродуктивным было настаивать на невыходе из договора ПАПРО в течение определенного периода времени». Фактически, сторонники жесткой линии в США, которые искали возможность уничтожить договор ПАПРО и начать развертывать Сои в космосе, использовали нашу позицию, чтобы достичь целей, прямо противоположных нашим намерениям. Завершение периода невыхода, по их мнению, означало бы, что с этого момента стороны свободны от обязательств по договору.